Разум Аримана кружил вокруг владыки человечества. Это была его мыслеформа, образ разума и души, спроецированный в варп. Азек все еще стоял в темном коридоре, но разум его был призрачной летящей птицей. Чувства скользили по туннелям, проходили сквозь металл, таранились защищенные берегами двери. В разуме мелькали чувства и образы. Запах масла, грохот ботинок по плитчатому полу, рев сирен. Он подмечал каждую деталь, выстраивая в голове цельную карту. Азек расширил сознание, истончив его до слоя восприятия и инстинктов. Физическая сущность угасла до призрачно-тонкого впечатления. Разумы превратились в свечи, горящие в тумане материи. Когда колдун воспарил, то почувствовал кристаллические очертания психических оберегов и пустоту куполов нуль полей. Он пролетел мимо, проникая сквозь бреши, подобно воде, капающей сквозь трещины в стекле. Там разум, не похожий на все остальное. Он был искажен, словно дерево, выращенное особым образом. Ариман почувствовал очертания измененного строения мозга, сознания навигатора. Разум Аримана мгновенно вернулся обратно в физическую оболочку. Широкий перекресток перед ним был красным и скользким от мяса вперемешку с искореженными фрагментами брони. Над ними, на сводчатом потолке, кружилась метель из шестеренок. Часовые механизмы были повсюду. Тысячи устройств самых разных размеров прорезали ткань времени мириадами щелчков, словно боясь потерять неоцененный момент. Весь корабль был построен на паранойе, покрытый едва постижимой защитой. От этого колдуну захотелось рассмеяться. Кадин прокладывал путь сквозь группу солдат в багровом облачении. Астреас наблюдал за братом. Его психосиловой меч ярко сверкал в руке. Свежая синяя краска на доспехах уже оказалась покрыта шрамами, подпалинами и брызгами клейкой красной пленки. Ариман не видел лица библиария, но его разум излучал холод. Азек не представлял, что это могло означать, и у него не было времени искать правду. Он потянулся в разум Астреоса и показал ему путь к навигатору. «Иди», — послал он Астреосу, — «Кадин защитит меня! Быстрее!» Астреос кивнул и направился в переход, который вел к вершине хребтовой части корабля. Ариман посмотрел ему вслед. Разумом колдун потянулся назад, ощущая связь с ритуальным кругом, выведенным на палубе в трюме Дитя Титана. Она все еще была там, ожидала на краю сознания, путеводная нить сквозь тьму. Ариман поднялся в воздух. Вокруг него засверкали молнии, когда его обняли телекинетические руки. Врата в эфир разверзлись, подобно оку во тьме. Они походили на огонь, на лед, на поцелуй стали и запах пыли в сухом воздухе. «Быстрее!» — послал он снова. «Я не смогу долго удерживать путь обратно!» Сильванус рывком поднялся на ноги. В груди гулко колотилось сердце. Он обернулся, подняв руки, чтобы защититься от удара. Ничего. Стоявший возле стены страж развернулся в грудной секции и вопросительно посмотрел на него кристаллическими глазами. Сильванус тяжело дышал. На него все еще накатывали волны страха. Там ничего нет. Комната обозрения была в том же состоянии, как и тогда, когда он начал медитацию. Звуки корабля приглушались толстой синей тканью, которая покрывала пол и стены. Вокруг царила тишина, за исключением его неровного дыхания. Навигатор покачал головой и провел рукой по ткани, скрывавшей его третье око. Оно болело. Сильванус лежал на покрытой бархатом плите посреди комнаты, погрузив разум в гипнотическое состояние, необходимое для начала навигации. Он творил образы, готовя разум к восприятию варпа. Затем что-то проникло в его сознание, скрыв мысли, подобно огромной крылатой тени, затмившей солнце. И навигатор понял, что вскочил на ноги, а в венах клокочет адреналин. Сильванус снова оглянулся, напрягая все чувства, чтобы увидеть то, что ему померещилось. Взгляд поочередно упал на каждый предмет интерьера. Серебряные створки над куполом, драгоценные камни, вправленные в каждое углубление роскошного пола, дверь, отделанная полированным деревом, которая вела к шахте лифта. Все было точно так же, как всегда, так, как и должно быть. Сердцебиение постепенно начало замедляться. Сильванус глубоко вдохнул и оглянулся на терпеливо ждущего стража. «Ты ничего не заметил?» Сервитор-охранник склонил голову, а затем отвел взгляд. «Похоже, что нет». В комнате раздался звук рвущегося металла. Сильванус замер. Звук повторился, разнесшись эхом, подобно звону разбитого колокола. Навигатор уставился на дверь. Неужели они вздрогнули? В другом конце комнаты страж начал разворачиваться, становясь выше, когда поршни на его ногах стали удлиняться. Пластины брони сместились, увеличивая объем тела. Сервитор направил оружие на дверь лифта, и Сильванус заметил, как их силовые катушки запульсировали энергией. В воздухе запахло озоном. «Отступите! За мою позицию!» — произнес страж мертвым, механическим голосом. Сильванус понял, что впервые услышал его речь. Он кивнул и направился к нему. Едва навигатор сделал шаг, как ощутил дрожь мягкого пола. Сильванусу как раз хватило времени, чтобы упасть на пол, когда дверь исчезла в реве испаряющегося дерева и взрывающейся стали. Комнату затопило пылью и дымом. Сильванус рухнул на пол и свернулся калачиком. Он ничего не слышал, в ушах стоял лишь приглушенный рев. Страж открыл огонь, и дым рассекли лучи энергии. В тумане возникла фигура, громадная, облаченная в доспехи. Страж развернулся и успел пару раз выстрелить, прежде чем Сильванус зажмурился. Мимо него промелькнули синие энергетические звезды, опалив сетчатку. Бронированная фигура подняла руку. Лучи энергии ударили в стену золотого света, и комната исчезла в ослепительно белом сиянии. Сильванус заметил отблеск тупоносого шлема и доспехов, прежде чем его глаза закрылись. Космический десантник, библиарий. Когда навигатор открыл глаза, в них ударила буря света и ярости, и он понял, что его шансы на выживание минимальны. Страж снова вел огонь, меняя позицию превратившимся в размытое пятно поршневыми конечностями. Туман прочертили новые энергетические лучи. Библиарий увернулся, из-за скорости перемещения очертания стали почти неразличимыми. Лучи так и не попали в него, но закружились вокруг воина на неоновых орбитах. Страж переместился, пластины брони поднялись над телом, когда орудия принялись рассеивать скопившееся тепло. Библиарий остановился. Захваченные лучи энергии вспыхнули плетью звездного света. Страж рванулся в сторону, но недостаточно быстро. Лучи попали ему в грудь и прожгли ее до самого нутра. Мгновение страж просто стоял и дергался, пытаясь поднять оружие, а из груди лился расплавленный металл. Затем сервитор упал со звуком отключившихся механизмов. Библиарий направился вперед. Страж стремительно поднялся и прыгнул. Даже полумертвый он по-прежнему оставался быстрым. Страж врезался в библиария прежде, чем тот успел увернуться, и сбил его с ног. Оба упали на пол. Металл заскрежетал по керамиту. Сервитор попытался воспользоваться оружием, но рука воина сомкнулась на стволе. Навигатор заметил, как рука стража задрожала от напряжения. Из разорванных гидравлических кабелей на пол захлестало масло. Рука библиария начала сгибаться, и ствол орудия стража засветился. Воин застонал. По его доспехам заплясали дуги цвета индиго, распространяя вслед за собой изморось. Страж взмыл в воздух, напрягая конечности в невидимых оковах. В комнате запахло бурей, электричеством и холодным железом. Библиарий мгновенно вскочил на ноги, выхватывая меч. Его лезвие загорелось, подобно отблеску солнечного света в разбитом стекле. Голова стража развернулась, машинные глаза уставились на Сильвануса. Он произнес звук, который мог бы сойти за начало слова. Меч разрубил сервитора надвое. Секунду он продолжал парить в воздухе. Его конечности вдруг оцепенели. На пол пролилось масло и кровь. Затем он упал. Масло, пропитавшее ткань на полу, загорелось. Библиарий направился к ширящемуся пламени. «О, бог-император!» — только и подумал Сильванус. Он видел, как по доспехам библиария расползаются подпалины. Он видел космических десантников и прежде, пилотировал корабли военных флотов, сопровождавших многие ордены. Сильванус был не из тех, кто знал об Адептус Астартес только по историям, и знание это ничуть не успокаивало. Библиарий остановился, его зеленые глаза посмотрели на Сильвануса. Меч космического десантника дымился призрачной энергией. По лезвию вились выгравированные золотые змеи, асгарды скалились гончие. Сильванус не мог отвести глаз от клинка. Библиарий приглушенно зарычал. Звук донесся из решетки громкоговорителя, подобно отдаленному грому. Спустя секунду Сильванус понял, что этот звук на самом деле был безрадостным смехом. «Ты будешь жить, навигатор!» — произнес космический десантник и оторвал Сильвануса от пола. «Шпиль навигатора атакован!» — выкрикнул Орионос за секунду до того, как сервитор повторил его слова. «Нам конец!» — сказала Иобель. Но Орионос ее не слушал. Его сверкающие глаза метались туда-сюда, будто в глубоком сне, стремительно читая потоки данных. «Он уничтожит то, что мы знаем!» «Это не он!» — сплюнула Малькира. «Не может быть! Как он мог оказаться здесь?» «Страж более не активен», — произнес Орионос. «Навигатора следует считать погибшим». «Это не имеет значения», — сказала Малькира. «Мы движемся к Кадии в реальном пространстве. Потеря навигатора — не основная опасность». «А если нам придется прыгать в варп?» Иобель не смотрела на двух инквизиторов. Она обводила взглядом зал. Владыка человечества еще вел огонь по вражескому кораблю, сближаясь для убийства. Орудийные офицеры и авгурные сервиторы выкрикивали об изменениях угла подхода цели и расположения орудий. Другие пытались отследить продвижение вторгшегося противника. Это оказалось далеко не простой задачей. Тот наступал крайне агрессивно, сметая сопротивление и прорываясь сквозь сдерживающие барьеры. И все это время хроноловушки несинхронно вертелись, отсчитывая потенциальное осквернение каждого инквизитора. «Так много неопределенных исходов», — подумала она, — «так много вероятностей, в которых мы — просто еще один мертвый корабль, дрейфующий на границе ока». Это было нечто хуже, чем проклятие смерти. Это было поражение. Иобель медленно кивнула и проверила, висит ли ее силовая булава еще за спиной. Инквизитор подняла болтган с подлокотника трона и передернула затвор. Она лично следила за тем, как создается каждый снаряд в его обойме. 9000 стихов отвращения покрывали каждую гильзу письменами, которые были тоньше человеческого волоса. Наконечник каждого снаряда был отлит из тиранского серебра и наполнен пылью, опавшей из самого золотого трона. Она направилась к выходу. «Ты не должна уходить! У нас протокол изоляции!» — раздался голос Малькиры у нее за спиной. «Что ты творишь?» — отозвался Эрионос. «Я собираюсь убить то, что идет за нами!» — не оглядываясь, ответила она. «Пока осталась надежда», — подумала Иабель. Женщина повернулась и посмотрела на неподвижных соратников, восседающих на тронах. Затем поочередно перевела взгляд на фигуры в красных одеяниях, которые сидели у подножия каждого трона. «Я возьму серафимов», — сказала она. Малькира покачала головой, и Абель заметила, как усиливается гнев старухи, покалывающий на границе ее психического восприятия. Эрионос какое-то время не шевелился, но потом кивнул. «Ехаил!» — произнесла она. Существо рядом с его троном выпрямилось. Оно двигалось с покорной медлительностью, но под тканью одежды Иабель видела бугрящиеся мышцы. Оно застыло на месте, выжидая. «Мидраш!» — позвала Иабель. И вторая согбенная фигура поднялась рядом с ее пустующим троном. Обрубок головы, скрытый под капюшоном, обернулся к ней. Иабель посмотрела на Малькиру. Старуха потянулась и сняла шлем. Она посмотрела на Иабель настоящими глазами, а затем похлопала по хроноловушке на груди. «Время почти на исходе. Еще немного внутри ока, и мы не сможем вернуться!» Иабель кивнула. Малькира продолжала смотреть на нее, а затем оскалила серебряные зубы. «Арвенус!» — произнесла она. Фигура у ее трона поднялась. Иабель развернулась и шагнула к запертой двери. Следом за ней направились и закутанные фигуры.